Тит Нат Хан. Мир в каждом шаге. Часть первая. Дыши! Ты жив! 24 совершенно новых часа. Каждый день, когда мы просыпаемся, перед нами 24 совершенно новых часа жизни. Какой драгоценный дар! У нас есть возможность прожить эти 24 часа так, чтобы они принесли покой, радость и счастье нам и окружающим. Покой есть прямо здесь и сейчас, в нас и во всем, что мы делаем и видим. Вопрос в том, в контакте ли мы с ним или нет. Нам не нужно ехать далеко, чтобы полюбоваться голубым небом. Нам не нужно покидать город или окрестности, чтобы насладиться глазами прекрасного ребенка. Даже воздух, которым мы дышим, может быть источником удовольствия. Мы можем улыбаться, дышать, гулять и есть пищу так, что это позволит нам быть в контакте с тем изобилием счастья, которое доступно нам. Мы хороши в подготовке к жизни, но не в самой жизни. Мы знаем, как пожертвовать 10 лет ради высшего образования, и мы готовы упорно трудиться ради того, чтобы получить работу, машину, дом и так далее. Но мы с трудом вспоминаем о том, что мы живем в настоящем миге, что есть только этот мир, чтобы жить. Каждый вдох и каждый шаг, который мы делаем, могут быть наполнены покоем, радостью и ясностью. Мы нуждаемся только в том, чтобы проснуться и жить в настоящем мгновении. Эта маленькая книга есть колокол, призывающий вас к осознанности, напоминание о том, что счастье возможно только в настоящем. Конечно, планировать будущее – это часть жизни, но даже планирование может происходить только сейчас. Эта книга есть приглашение вернуться в настоящий миг и найти спокойствие и радость. Я предлагаю вам немного своего опыта и ряд техник, которые могут помочь. Но, пожалуйста, не дожидайтесь окончания книги, чтобы найти спокойствие. Мир и счастье возможны в каждый миг. Мир в каждом шаге. Мы пойдем, взявшись за руки. Приятного путешествия!